Глава пятая. «Как там мой ненаглядный братец?» — спросил Аделаиду де Кресси ее кузен Уилл Боус. «Ничего», — недоверчиво взглянул на него Аделаида. Она плохо себе представляла, как близнецы относятся друг к другу. Порой они казались врагами, но определить их истинные чувства было невозможно. Ну и работенка у него. Уму непостижимо, как он выносит этого старого идиота. «Он так добр к Бруно», — сказала Аделаида. «Это что-то невероятное». «У Найджела не все дома, если хочешь знать. Лучше бы он оставался в театре». «Посмотри, до чего тебя довел твой театр». «Будь я одет поприличней, мне бы дали хорошую роль». «Во всяком случае, денег ты у меня больше не получишь». «А я прошу, что ли?» «Просто ты добрался уже и до тетиной пенсии». «Да ладно тебе». Денби сказал, «если хочешь, можешь покрасить фасад». «Передай ему, пусть сам красит». «Не будь дураком, Уилл. Денби в прошлый раз хорошо тебе заплатил, слишком даже». «Вот именно, на черта мне его подачки». «Но ты же должен зарабатывать на жизнь, как все люди». «Все люди слишком много думают о деньгах». «А ты побираешься». «Господи ты, Боже мой, я еще продам свои рисунки, вот увидишь». «Эту порнографию, на которую ты даже и взглянуть мне не дал». «Порнография никому не приносит вреда, в том числе и тебе». «Если бы все политиканы увлеклись порнографией, мир бы от этого только выиграл». «Да кто купит такую гадость?» «Покупатель есть. Выйти бы на него». «По-моему, тебе надо заняться чем-то одним, а не хвататься за все без разбору». «Что поделаешь, Ади? Такой уж я разносторонний». «Ты в стрельбе продолжаешь упражняться?» «Мужчина должен уметь постоять за себя. Витаешь в каких-то снах, такой же глупый, как и Найджел. Подожди, Ади, вот куплю себе камеру, что надо. Фотографии тоже можно заработать. Сначала порнография, потом фотография. Камеру, что надо, тебе никогда не купить. Ладно, ладно. Фот сердите, молодой. Тебя тут только не хватало, тетя, с твоими бреднями. Что теля задортного мальчика? По-моему, она совсем чокнулась. Не тараторь, тетя, а то затолкаем тебя в мусорный ящик. Иди и пиши свои мемуары. Здесь и далее тетя говорит на непонятном для Уилла и Аделаиды русском языке. Ох и грубиян! Что творит озорник? Аделаида приезжала каждое воскресенье готовить обед тете и Уиллу. При нем она предпочитала называть это ленчем. Вообще-то квартира была тетина. Уилл поселился здесь, когда потерял работу. Тетя была немного не в своем уме, но с домашними делами вполне справлялась. Аделаида готовила незамысловатый обед, поскольку ни Уилл, ни тетя не были особенно привередливы, а Уилл интерес в еде вообще считал буржуазным предрассудком. Тетя на самом деле им вовсе никакая не родственница, а просто поклонница таланта братьев еще во времена их увлечения театром, когда она сдавала комнаты актерам на севере Англии, в последние годы была не совсем в ладах с реальностью. Почитала себя русской княжной, заявляла, что намерена продать свои драгоценности, что пишет мемуары о царском дворе. А в последнее время ей, казалось, вообще изменила способность изъясняться вразумительно. Зайдя в магазин, она тыкала пальцем в то, что хотела купить, или раздражалась потоком никому непонятных слов. Правда, известные им русские «да» и «нет» она вполне могла вычитать в газетах. Тетя занимала темную полуподвальную квартиру в Кэмпден-тауне.

Оба с наслаждением писали друг другу, их послания превратились чуть ли не в произведение искусства. Аделаида даже оставляла себе копии. Уилл твердил, что собирается на юг, но все не приезжал. Дядя Джозеф уволился из навигационного бюро и перебрался в Портсмут. Уилл намекал на какую-то хорошую должность в Уэст-Энде. Наконец он вернулся в Лондон безработным, поселился у тети и сделал Аделаиде предложение. Аделаида не могла разобраться в своих чувствах. Они долго не виделись, и Уилл изменился. Он стал очень привлекателен и напоминал дядю Джозефа, возмужал, отпустил усы, и всегда-то более плотного сложения, чем Найджел, теперь он напоминал игрока в регби викторианских времен. Крупный румяный брюнет с аккуратно подстриженными довольно длинными волосами и размеренными движениями. И еще, как вскоре заметила Аделаида, в нем проявился нрав дяди Джозефа, и она не могла не признать, что это очень ее смущает. Все осложнилось еще и тем, что Аделаида, встретившись с Уиллом, тотчас решила, что предпочитает Найджела. Если бы только их не было двое. Она не видела Найджела несколько лет, ничего не слышала о нем, и никто не знал, где он. Ее преследовал образ темноволосого, стройного юноши, и она не могла разобраться, Найджел это или Уилл, каким он был прежде. Она надеялась, что Уилл не почувствует этого, но Уилл почувствовал и расколотил всех тетиных фарфоровых попугайчиков. Найджел вернулся в Лондон, поступил санитаром в королевскую больницу для бедных, Аделаида наврала Уиллу с три короба и тайком отправилась на свидание с Найджелом. Ничего хорошего из этого не вышло. Найджел держался холодно, был рассеян, вял, отнюдь не ласков. Аделаида совершенно растерялась. Как раз тогда она и нанялась к Денби и влюбилась в него. Уилл весьма кстати уехал в Ист-Гринстед сниматься в фильме. Когда он вернулся, Аделаида была уже любовницей Денби. Аделаида, если и упоминала Денби об Уилле, то лишь вскользь и, разумеется, скрывала от Уилла свои отношения с хозяином. Ей удалось внушить Уиллу, что он зря ревнует ее к Найджелу, и это оказалось легко, поскольку было правдой. Аделаида уже не испытывала влечения к Найджелу, хотя иногда он вызывал у нее какое-то смутное чувство тревоги. Она не могла простить ему того, что он не откликнулся на ее жалкий, откровенный призыв. Найджел тоже изменился, и она побаивалась его. Он будто жил в ином мире. Она весьма неблагоразумно обмолвилась Денби, что у Найджела есть кое-какой опыт по уходу за больными, и что сейчас он без работы. Денби, несмотря на все отговорки Аделаиды, тут же ухватился за идею нанять Найджела. Поначалу Аделаида думала, что присутствие Найджела в доме сделает ее жизнь невыносимой, но потом привыкла, хотя все же это тревожило и пугало ее. Впрочем, откуда Найджелу знать, что происходит ночью в пристройке? А если бы он и догадался, то все равно ничего не стал бы рассказывать Уиллу, с которым, кажется, у него прервались всякие отношения. Не рассказал же он Уиллу об их свидании. К Денби она уже относилась по-иному, что, однако, нисколько не уменьшило ее рабской любовной привязанности к нему. Аделаида по-прежнему оставалась в плену его обаяния, красоты, жизнерадостности. Она была до странности растрогана рассказом о его погибшей жене, чью фотографию на рояле в гостиной она ежедневно протирала. Большие задумчивые глаза, густые мелко вьющиеся темные волосы, бледное выразительное лицо, припухший, хорошо очерченный рот. Когда бы не заговаривал Денби о жене, а это случалось очень часто, голос его менялся, менялось и выражение глаз, в них появлялось что-то серьезное, почти несвойственное ему, даже если они искрились смехом. Аделаиде это нравилось. Загадочный отсвет ложился как бы и на их откровенно легкую связь. Ей виделось в Денби нечто от смеющегося, увенчанного виноградными листьями лесного бога, веселого, но также исполненного мощи. С самого появления ее в доме он держался с ней дружески-фамильярно, постоянно похлопывая по плечу или по спине. Как оказалось потом, он вел себя точно так же и с типографскими рабочими, и с официанткой в шарике, и с девчонкой из табачной лавки, и с временной прислугой, и с молочником. Как-то раз он вошел к Аделаиде, долго смотрел на нее, сосредоточенно и молча, потом поцеловал и сказал: «Как ты насчет этого, Аделаида?» Она чуть в обморок не упала от радости. Любовником Денби оказался далеко не богоподобным. Дело было совсем не в том, что она тревожилась за свое будущее. С самого начала он всерьез заверил ее, что рассчитывает на длительные отношения и что в старости она будет обеспечена. Аделаида, которая не думала о старости и приняла бы предложение Денби в любом случае, выслушала эти торжественные заверения с некоторым замешательством. Позже она стала черпать в них отраду. В те минуты, когда Аделаида чувствовала, особенно впоследствии, что она многим пожертвовала ради Денби, утешительно было думать, что, по крайней мере, в итоге она хоть что-то да выиграла. Неполное наслаждение в постели устраивало ее. Она боялась забеременеть. Ей доставляла радость, что ему хорошо с ней, ее трогали его нежности и восторг от того, что он у нее первый. «Так уж оно устроено», — думала Аделаида, — «любой мужчина, когда узнаешь его как следует, оказывается законченным эгоистом». Денби делал все, как ему хотелось, немало казалось не заботясь о том, что это может не нравиться Аделаиде. Она затруднилась бы точно припомнить, чем он сердил ее, но в глубине души понимала, что немного для него значит. Пожалуй, если все взвесить, высокомерие Денби основывалось на том, что она ему не ровня. Аделаида чувствовала порой это высокомерие, едва уловимое и вместе с тем постоянное, вездесущее. Она ощущала почти физически эгоизм Денби и свою беззащитность, лежа без сна долгими ночами после близости с ним и не понимая, почему с ней рядом в постели это толстое, потное, волосатое тело. Но открытие его изъянов, даже его посредственности, только усиливало ее любовь. Уилл, между тем, был поразительно настойчив. Упорство же Аделаиды оставалось для него непостижимым, и он самоуверенно ожидал ее неминуемой капитуляции. Она положила много сил, дабы внушить ему, что у нее никого нет. Сначала разыгрывала из себя старую деву. Потом как-то попробовала намекнуть, что она лесбиянка, но Уилл так расстроился и разбушевался, что она больше к этому не возвращалась. Денби никогда не вызывал у него подозрений, скорее всего, потому что Уилл принадлежал к числу людей, нечувствительных к его обаянию. Уилл считал его ослом. Время, которое все сглаживает, превращает самые невероятные ситуации в привычные и обыденные. И тут сделала свое дело. Аделаида перестала постоянно бояться, что Уилл узнает о Денби, хотя порой ее еще и охватывал страх. По воскресеньям она приходила к тете, где ее преданно ждал пылкий, обидчивый и напористый Уилл. Она отделяла его деньгами из скромных сбережений, накопленных от щедрот Денби, который давал ей деньги на наряды. После ленча наступало самое неприятное время, когда тетя уходила отдыхать, и Уилл становился особенно навязчивым и ершистым. Но Аделаида научилась с ним управляться. Не вполне это сознавая, она была даже немножко рада, что у нее есть еще и Уилл. Хотя Аделаида и видела, что Уилл такой же себелюбец, как и Денби, брат по-прежнему казался ей благородным и незаурядным человеком. Она восхищалась его равнодушием к неустроенности, его здоровым убеждением, что он рабочий класс. На самом деле это было совсем не так. Обладая самыми разнообразными артистическими наклонностями, он скорее принадлежал к богеме. Аделаиду восхищало даже то, что он не боялся оставаться без работы. Несомненно, он был талантлив. Как-то он показал ей целую серию своих рисунков, на которых были изображены чудища, странные эмбрионы и отвратительные щетинистые существа с человекоподобными лицами, напугавшие и поразившие ее. Были у него и порнографические рисунки. Один из них попался однажды ей на глаза, и ее едва не стошнило. В Уилле была какая-то сокрушительная сила, которой она побаивалась и которая вместе с тем ее волновала. Но она была осторожна и осмотрительна в отношениях с ним и усвоила для себя роль ворчливой сестрицы. Тетя слонялась по квартире перед тем, как уйти отдыхать. Аделаида мыла посуду, Уилл сидел за столом и курил. «Ну и что Бруно делает целыми днями?» «Возится со своими марками, без конца читает о пауках, звонит по телефону, кому попало, читает газеты. Ужасно быть беспомощной развалиной. Я надеюсь не дожить до таких лет. К тому же он страшен до невозможности, похож на твоих чудищ. Ну, я думаю, теперь уже не имеет значения, на кого похож бедный старикан. А марки-то, наверное, стоят кучу денег. Денби говорил 20 000. И кому они достанутся? Наверное, Денби. Ты хоть немножко разбираешься в марках, Ади? Нет. А помнишь, ты тоже собирал марки? Да, и самые лучшие всегда воровал Найджел. Найджел — форменный жулик. А ты всегда лупил его. Ты форменный хулиган. Может быть. Интересно, есть у Бруно треугольный мыс? Что это такое? Мыс Доброй Надежды, треугольные марки. Какие-то треугольные у него есть. Я видела, только не знаю, какие. Чашка тебе больше не нужна? Ади, и ты видела все его марки? А как ты думаешь? Конечно. Я трачу на них полжизни. Собираю с пола, кладу на место, приношу опять. Где он их держит? В кляссерах? В шкатулке с ящичками, в целлофановых кармашках. А некоторые валяются в шкатулке просто так. Они у него в ужасном беспорядке. Может, ты посмотришь, есть ли там треугольный мыс. Я тебе покажу, как он выглядит. А почему тебя это интересует? Ты же давно забросил марки? Все это детские игрушки. 20 000 фунтов. Не детские игрушки, Ади. Люди с ума посходили. Платят такие деньги. Треугольный мыс на прошлой неделе купили за 200 фунтов. Я в газете читал. Тебе бы его иметь, да? Я и собираюсь заиметь его, Ади. Каким образом? Как ты его добудешь? Ты мне добудешь его из коллекции Бруно. Уилл, только одну марку. Аделаида перестала мыть посуду. Она обернулась и прямо взглянула на Уилла. Он сидел, вытянув свои крупные ноги. Каблуки тяжелых ботинок вдавились в мягкий коричневый линолеум, где уже виднелась не одна пара вмятин. Уилл смотрел на Аделаиду тем мечтательно-задорным взглядом, который она помнила с детства. «Ты хочешь, чтобы я украла у Бруно марку? Ты шутишь? Нет, Ади, не шучу. Я уже говорил тебе о фотоаппарате. В общем-то, я его уже раздобыл. Осталось только заплатить за него. Мне нужно 200 фунтов. Ты с ума сошел? Бруно так или иначе заметит. Не заметит. Ты же сама говоришь, он совсем спятил и стал страшно рассеян. И, говоришь, лежат они как попало, и никто, кроме него, ими не занимается, так? Никто? Но я думаю, Бруно заметит. Да и в любом случае это низость — красть у старика. Гораздо меньше, чем красть у молодого. Ты слюнтяйка, моя дорогая. Не заметит он ничего. И это наверняка никак не повлияет на ценность всей коллекции. А я куплю фотоаппарат. Отстань, не буду, и все. Ты эгоистичная дрянь. Не хочешь, чтобы у меня был заработок. Сколько можно заработать этим фотоаппаратом? У меня полно идей. Почему ты тогда не продашь свои дуэльные пистолеты? Потому что не хочу. Или купи аппарат подешевле. Я могу дать тебе 10 фунтов. Ади, я же не прошу тебя украсть всю коллекцию. И потом, Бруно ведь не сам собирал эти марки. Они достались ему по наследству, а это несправедливо. Каждый собственник — вор. Правда, тетя? Тетя зашла в кухню за своим оранжевым пуловером. «Сезара Сезату. Бога Богу. Цезарю Цезарева, Богу Богова. А ну тебя!» «Уилл, по-моему, ты спятил». «Значит, ты не сделаешь этого даже ради меня?» «Нет». «Ты всегда говоришь «нет», Аделаида. Посиди со мной немножко, пока нет тети. Брось эту посуду, я домою ее потом». «Мне скоро пора уходить». «Замолчи, а то получишь у меня. Иди сядь сюда». Они неловко сидели рядом на стульях с прямыми спинками, под электрической лампочкой, болтавшейся на шнуре. Аделаида положила руки на стол, на скатерть в красно-белую клетку и чувствовала крошки сквозь рукава. Она смотрела в окно, за которым было темно и шел дождь, на грязно-бурый штакетник соседнего дома, на мокрую серую оштукатуренную стену. Уилл, повернувшись к ней, не сводил с нее глаз. Коленом он уперся ей в бедро, а руку положил на плечо. Потом опустил ее, придавил к столу запястье, крошки больно впились ей в локоть. Другой рукой он водил по юбке. Аделаида вырвалась, схватила Уилла за руки и стиснула их, продолжая рассеянно глядеть в окошко. «Ади, ты же знаешь, я с ума по тебе схожу. Ничего не могу с собой поделать. Когда же ты скажешь «да»?» «Отстань от меня, Уилл, мне неприятно». «Я и не пристаю к тебе, черт побери. У меня ведь это серьезно, по-настоящему. Иногда мне кажется, что ты... живешь как во сне, тебя нужно как следует встряхнуть». «Прости, Уилл, я бы и сама рада, но ведь себе не прикажешь». «А ты постарайся, моя милая, я же люблю тебя, просто жить не могу без тебя так пусто. Ну, Аделаида, в чем дело?» «Не хочу, и все». «Странно, ты должна меня любить». «Мы слишком в большом родстве. Ты мне как брат». «Ерунда! Я знаю, что волную тебя. Ты вся дрожишь». «Ты только выводишь меня из себя. Пожалуйста, Уилл, не будь таким противным. Не затевай ссоры. В прошлый раз мы поссорились, и это было очень глупо». «Аделаида, у тебя кто-то есть? Скажи, пожалуйста, правду, есть?» «Нет». «О, Господи! Если бы у тебя кто-то был, я бы его прикончил».